Глава пятая. Ужиная, лейтенант Макрини с интересом наблюдал за мокрыми крупными снежинками, кружащимися за окном. «Сын обрадуется, если снег не растает до утра», — обратился он к жене. «Можно будет покататься на лыжах. Мы с ним вместе сходим в парк». Бетти Макрини нарезала готовое мясо, запеченное в духовке. «Это было бы чудесно! Но почему ты пришел сегодня так поздно? Что-нибудь случилось?» Макрини немного помедлил с ответом. Он был мало впечатлителен и забывал о работе, как только кончалась его смена. Но сегодня все было как-то не так. Его мучила мысль, а что если Джексон не солгал и говорил правду? «Допрашивал некоего Харта Джексона», — наконец ответил он. «Он убил кого-нибудь?» «Девушка еще не умерла. Во всяком случае, была еще жива, когда я в последний раз звонил в больницу». Он подумал, что, наверное, не будет ничего плохого, если он посоветуется с женой. «Послушай, дорогая». «Да». Макрини решил рассказать ей всю историю, но неожиданно понял, что не знает, с чего начать. И чем дальше он над этим думал, тем более убедительными казались ему показания Джексона. Ни один маломальски нормальный человек не осмелился бы рассказать целой своре полицейских столь нелепую историю, если бы эта история не соответствовала истине. «Харт Джексон», — задумчиво протянула миссис Макрини. «Кажется, так звали знаменитого чревовещателя, которого мы видели в Чес-Пари. Помнишь, это было, когда мы отмечали пятилетие совместной жизни? Он немножко похож на Тони Кетриса, только немного старше». «Это именно он». «Я думала, он сидит в тюрьме. Сегодня утром его условно освободили». «И он успел опять что-то натворить?» «Может и так. Что же именно?» «Мы считаем, он или сам стрелял в девушку, или нанял кого-то ее убрать». «Зачем?» «Чтобы отомстить Флипу Эвансу. Сейчас он утверждает, что Флип Эванс убил Адель, а вину свалил на него, вернее, на его младшего брата, которого он любил. Поэтому он взял вину на себя». «А где сейчас его брат?» «Джексон сказал, что его убили». У Макрини внезапно пропал аппетит, и он отодвинул от себя тарелку. По его словам, эта девушка остановила его сегодня на автобусной остановке и сделала ему брачное предложение. А сейчас она лежит тяжело раненая. Довольно странная история, не правда ли? Она знала его раньше. Джексон утверждает, что до сегодняшнего дня он ее не знал, и что они не виделись друг с другом. Почему же она захотела выйти за него замуж? Он и сам этого не знает. Джексон сообщил, что спросил ее об этом, а она сказала, что он порядочный парень и сможет позаботиться о своих близких. В таком случае она знала, что он несправедливо посажен в тюрьму за то, что взял на себя вину младшего брата. Об этом Макрини как-то не подумал. Сейчас он на время выбросил эту мысль из головы, чтобы вернуться к ней позднее. Возможно, так оно и было. Она миленькая, эта девушка. Очень. К тому же она подружка самого Эванса. И несмотря на это, Джексон женился на ней. Да, сегодня днем в половине пятого. А что случилось потом? По словам Джексона, они стояли перед домом священника, обвенчавшего их, и в этот момент к ним подкатил Эванс со своими подручными, гангстером по имени Уотс, который выпустил очередь из автомата. Джексон утверждает, что стреляли в него, но потом, поразмыслив, решил, что охотились, скорее всего, за девушкой. «Ты их арестовал, этих гангстеров?» Макрини покачал головой. «Нет». «Эванс — птица крупного полета. Ему принадлежит клуб Велли. Кроме того, у него большой земельный участок. И ты оставил его на свободе и занялся бедняжкой Джексоном?» «Не совсем так. Джек проверил их алиби и не обнаружил ничего уличающего. Согласно их утверждению, они оба не покидали квартиру всю вторую половину дня. МакКринни задумчиво потер колено. «С другой стороны, надо иметь в виду, что дом-то принадлежит Эвансу. И никто не видел машины, в которой, по утверждению Джексона, сидели гангстеры. Но этот жирный клоп Эванс подстрелит и мать родную, если это принесет ему выгоду». «Почему же в таком случае ты не веришь Джексону?» «Потому что его версия слишком уж неправдоподобна. И вот что я тебе скажу. Миловидная девушка, которая за известные услуги может иметь от Флипа Эванса все, что захочет, вряд ли решится связать свою судьбу с парнем, у которого нет за душой ни гроша, только потому, что он порядочный человек. Далее, мы обнаружили в кармане Тельмы страховой полис на 10 тысяч долларов в пользу Джексона. Это еще не доказательство, что он хотел ее убить и нанял для этого человека». МакКринни обхватил спинку стула. «Собственно говоря, это так». Бетти встала перед мужем и спросила: «А что тебя сейчас беспокоит, Мак?» «Я бы с большим удовольствием поверил этому парню. Он показался мне порядочным человеком. Потому-то я и не обошелся с ним жестоко. Это во-первых. А во-вторых...» МакКринни тяжело вздохнул. «Во-вторых, мне бы страшно хотелось избавиться от Флипа Эванса. Все наше отделение за ним гоняется, но никак не может ни в чем уличить. К тому же он имеет немалое политическое влияние, и так просто его не посадишь. Он ворочает крупными делами. Для того, чтобы его прижать, нам необходимы неопровержимые доказательства». «Так вот, значит, как обстоят дела, муженек». Послышался телефонный звонок. МакКринни выругался и прошел в спальню к телефону. Там было темно. «Это ты, папа?» — спросил голосок. МакКринни присел на край кровати, но трубку не снял. «Ты уже должен спать», — мягко сказал он сыну и поцеловал его свежее личико. «И побыстрее, чтобы хорошо отдохнуть». «А зачем, папа?» «Потому что идет снег, и мы сможем покататься на лыжах». «Вот хорошо, я сейчас засну», — произнес семилетний сынишка. Лейтенант взял трубку. «У телефона МакКринни». Вернувшись на кухню, он стал быстро одеваться. Жена озабоченно взглянула на него. «В чем дело, Джон?» МакКринни взял пальто. «Теперь этот вопрос перестал существовать». «Какой вопрос? Стрелял Джексон или нет? Что же случилось?» МакКринни надел все еще мокрую шляпу. «Он только что убежал из следственной тюрьмы, представляешь? Ему удалось уйти с 11-го этажа, и при этом он чуть не убил охранника».